«Стой, зайчонок, не беги!» «Стой, зайчонок, не беги по тропинке узенькой! Лучше ты побереги хвостик свой кургузенький! Лис крадется вдоль тропы, вряд ли ищет он грибы!»